размеренный, аккуратный, плотный от дел и забот быт господина Швальба возносился, приобщался к тайнам, о которых лучше помалкивать, и взволнованно думалось о женщине, что так тихо, почти без дыхания, спала у него под боком, свернувшись теплым клубочком, и будто не ведала о своем причастии к темным силам, менявшим установленный свыше порядок, согласно которому пасюку надлежит быть цветом в ржавь, светиться же дано лишь ангелам небесным, а из земных обитателей — светлячку, божьему огонечку, но никак не крысе, гадчайшей из всех тварей. Да, Марихин внесла и остроту, и поэзию в его жизнь, но сильное самоохранительное чувство заставляло господина Швальбе держать ухо востро и не растекаться в доверчивой откровенности даже в самые задушевные минуты. Он не только скрыл от Марихин свое решение не вступать больше в брак, но и недвусмысленно дал понять, что женится на ней, если она родит ему дитя. Швальбе знал, что ничем не связывает себя подобным обещанием, пораженный бесплодием своих жен, таких разных во всем, но равно молодых, крепких и здоровых, он обратился к знаменитому доктору Теофилусу, пользовавшему самого курфюрста. Оказалось, бедные жены ничуть не повинны в том, что оставили его без наследника. Это его обделила природа. И все неистовые ночные усилия Марихин не способны приблизить ее к заветной цели. А почему бы ему не жениться на Марихе, которая устраивала его по всем статьям? Да потому что не за горами срок, когда он перестанет устраивать Марихин, и молодая в соку женщина захочет молодого мужа, способного сделать ее матерью. А господину Швальбе вовсе не улыбалось разделить участь пасюка и воссиять розовым, изумрудным или лазуревым светом. Выходит, и ведьме не по силам тягаться с ушлым лейпцигским коммерсантом. Обвел вокруг пальца дочь тьмы, добропорядочный синдик, член магистрата, знаток церковной службы и музыки. Было чем гордиться господину Швальбе, да он и гордился, и своим домом, таким простым и строгим снаружи, таким артистичным и мудреным внутри, и своей властью над красавицей-колдуньей, и своим весом в магистрате, и своим богатством, и деловой хваткой, и величием далеко идущих планов, и тем, что не похож ни на какого другого жителя этого большого города. А сегодня, когда он провернул лучшее дело своей жизни, его так и распирало от гордости. В довольном и благостном настроении уселся он к окну с трубкой в руке, дабы лицезрением тех, кому холодно, сыро и сиро, усилить и укрепить торжествующее чувство своей избранности. Для этого ему хорошо служили и жмущиеся к стенам сиротливые фигуры прохожих, и понурые возницы на облучке, и прочавкавший по грязи взвод измученных солдат, и пастор в захлюстанной сутане, и стайка голубых от стыни и голода шкалеров, и девочка-служанка с мелочью, зажатой в красном кулачке, и тучный старик в шляпе с обвисшими полями, полуслепой кантор, проковылявший куда-то с отрешенным видом и едва отозвавшийся на оклик, вся зримая неустроенность, хилость, зависимость населяющих мир питала Швальбе сознанием своего превосходства, защищенности и важности. Но вот в исходе большого радостного дня, когда от вечеря Синдик вернулся на свой наблюдательный пост и раскурил последнюю перед сном трубку, возле дома вновь появился неуемный старик Бах и сбил, а там и вовсе испортил отменное настроение господина Швальба. Почти слепой. Ишь, как шагает. Даже не силится опробовать землю толстой ясеневой палкой. Промокший, со шляпы течет на сизые щеки и толстый нос. Ботинки и чулки заляпаны грязью, а вид такой бравый, что хоть сейчас в полковые барабанщики. Господин Швальбе полагал вначале, что Баха погнала вон из дома какая-нибудь беда. Болезнь жены, родовые схватки незамужней дочери, пожар, учиненный слабоумным сыном, или известие, что первенец Фридеман сломал шею по пьянке. А оказывается, старый шут бегал в деревню орган послушать. Мало ему в городе органов и органистов. И даже не услышав ничего путного, лучится непонятной радостью, будто наследство получил. И наплевать ему на все успехи Синдика Швальбе, который послужит к вящему преуспеянию славного города Лейпцига, наплевать ему на богатство, на дом, скот и угодья господина Швальбе и на радость его очей, усладу души и не остывшей с годами плоти, тоже наплевать этому неоттесанному и самонадеянному мужлану. Почему Бах, потомственный музыкант из старого, почтенного, всюду уважаемого рода, стоявшего много выше рода Швальбе, оказался неотесанным мужланом, Синдик и сам не знал. Он, правда, слышал, что Бах, человек просвещенный, начитанный, не получил университетского образования, в отличие от большинства известных музыкантов, но сам Швальбе не кончил даже гимназии и ставил это себе в заслугу, почитая самообразование выше готовых знаний, вдалбливаемых учителями в тупые головы учеников. Но Швальбе злился. Швальбе пылал гневом. Этот Бах, черт бы его побрал, задирает перед ним свой нос? Ах, канальство! Если ты бедный, если ты жалуешься на погожую осень, лишившую тебя доходов с отпеваний, если замороченный семьей, едва сводящий концы с концами, ты ходишь в спущенных чулках и с вывернутыми карманами, если вечно теряешь ключи от всех тех мест, куда опаздываешь, если ты распустил учеников, которые только и знают, что шляться по деревням и выпивать у крестьян плохо поставленными голосами битую птицу, яйца и серые лепешки, если ты зависишь от снисходительности и терпения отцов города, то думай ежечасно, ежеминутно о хлебе насущном для себя и своих близких. В поте лица добывай этот хлеб, смиренно и неустанно ублаготворяй высоких покровителей. Заслуживай милость у сильных, а не бегай за музыкой, как за девкой, в дождь и слякоть через весь город. Гнев Синдика окрасился болью. Откуда его презрение ко мне? Яростно и горько вопрошал себя Швальбе, хотя музыкант не давал ему ни малейшего повода для подобного умозаключения. Увы, детский смех не звучит в моем доме, но ведь это несчастье, взывающее к сочувствию, а не порок. Да, я не умею играть на органе, а он не отличит брюссельских кружев от грубой подделки, леонского полотна от местной дряни, не заключит и простейшей сделки, грош не превратит в талер. Он хороший, даже преотличный ремесленник в своем цехе, а я в своем. В конце концов, можно поспорить, что нужнее людям: хорошая музыка или хорошая торговля? Да и кто из прихожан церкви святого Фомы даже из тех, что старательно гнусавят в общинном хоре, зная цену прелюдиям, хоралам, кантатам и мессам старого кантора. Быть может, по всем немецким землям лишь горстка людей догадывается об истинном достоинстве этой музыки. Да еще горстка делает вид, будто догадывается. И то, скажи им, что Бах выше не только Гассе или Телемана, но и самого Генделя, пожмут плечами или расхохочутся в лицо. К сожалению, я знаю ей цену. К сожалению, ибо зачем коммерсанту, торговцу, человеку дела, участнику жестокой конкурентной борьбы, так сильно, остро, так безысходно чувствовать музыку до задыхания, стона, сладко-сытных слез? Зачем мне абсолютный слух и цепкая, как волчец, музыкальная память, если я не в силах сочинить даже простенькой песенки, если ни клавесин, ни скрипка, ни флейта не оживают под моими нечуткими пальцами?